Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Юрий Москаленко. Нечестный штрафной. Книга первая. Часть вторая. Глава первая. 1 сентября. День знаний. Сижу и охреневаю про себя. Мозги рвет от всего происходящего вокруг. Наша классная, которая совсем не классная, что-то втирает про школьные годы, про мир во всем мире и победе Путина, на очередных выборах, до которых еще почти 2 года. Класс у нас большой. Почти 30 человек, без двух, если посчитать. Девчонок на двоих больше, чем пацанов. Половина на половину, если считать детдомовских и имеющих семьи, причем, вот же гадство, девчонок, имеющих семью больше в разы. Детдомовцы в основном пацаны, но тут, как говорил, из недетдомовских присутствуют в основном шанхайские ребята, а эти тоже не робкого десятка братья. В общем, гремучая смесь, но как-то ведь уживаются. Я опять на костылях. Пофорсил с палочкой, и будя. Рановато я что-то расчехлился, ноги болят, не стоит искушать судьбу, есть улучшение, не спорю, но я рановато убрал еще дополнительные 2 опоры своему телу. Рановато. А вот Серега молодец, быстро идет на поправку. Он и раньше без палки как-то обходился, а теперь и вовсе носится, причем все бегом стараются передвигаться. Есть упертость в его характере и нормальная мужская сила, и упрямство. На том и держится. Уже почти не хромает, хотя на стадионе во время пробежки, пока не выдает выдающихся результатов. Вечно плетется во время пробежек вдали от основной группы, и что характерно, его Ленка Пенка составляет ему компанию, подбадривая, как может, своего маленького бойфренда. Ну, а я, не то, что хромаю, еле-еле уроки высиживаю. С непривычки столько сидеть, да еще на жестких стульях, тяжело и больно. Так и хочется прямо на уроке, на полу растянуться и ноги вытянуть. Но я держусь, зубы стискиваю и держусь, терплю боль, что есть силы, ведь даже техники богини не помогают, тут привыкнуть надо. Ну, а учеба? 1 сентября пролетело, как не было, линейка, митинг, запуск шаров. А для меня, эти оценивающие взгляды со стороны старшеклассников, особенно старшеклассниц. А что, толстячок на костылях? Рэмбо из меня никакой, а детдомовские и напридумывать могут всякого, а тут еще и попытки некоторых недалеких возвыситься за мой счет. Вот только мой прикид многих все-таки остановил. Наплевав на все, вышел на линейку в джинсовом костюме. Рубашка тоже джинсовая, ворот на 3 пуговицы, расстегнуты всем на показ у меня на шее, как знамя, толстущая золотая цепь с огромным, для моего тела, крестом из желтого металла. Печатка на пальце, и скучающее выражение, накинутое мной на лицо. В глазах вселенская тоска. Впрочем, такое и у меня тогда настроение было. Опять в школу. Капец, и это не смешно. Но мои знания, увы, не позволят мне никак рассчитывать сдать экзамены за 9 и 11 классы. Увы, программы у нас, советских школьников и теперешние, слишком разные. Да и что говорить, у меня и тогда-то знаний было раз-два и обчелся, а теперь спустя столько лет и подавно. Четверг, 1 сентября. Отсидел урок, теперь классный час. Наша классная училка математики или алгебры, не суть, короче, математичка, кобра еще та, мегера со стажем, занудная и въедливая дама. Меня с первых мгновений явно не возлюбила. А что, детдомовский это раз, наглый оценивающий взгляд, что прошелся по ее сухощавой физиономии, уверенные ответы на житейские вопросы. Что, где, откуда и как сюда попал. Ну и, конечно, обо мне явно инфа в школе и среди преподов в первую очередь распространилась. Ну и мой прикид не последнюю роль сыграл. Подняла меня представлять, как ребенка, ей-богу. Что-то я туплю, я ведь и, правда, еще совсем ребенок и выгляжу соответственно, несмотря на все мои золотые цацки, выставленные на всеобщее обозрение. Андрей Андреевич Сидорчук, наш новый ученик, говорит она громким поставленным голосом, При этом, не отрывает от моего лица, взгляда акулы голодной. Смотрит, как Ленин на буржуазию. Судя по твоим документам, которые пришли в адрес нашего уважаемого директора и ведомости оценок за 7-й класс. Увы, Андрюша, сука худощавая, вон как ребята на такое обращение рты в ржачки пораскрывали. Удружила мне директриса с этим Андрюшей. Андрей Андреевич вообще-то, пытаюсь поправить я классную. Перебил, явно потеряла мысль, забыла уже, о чем хотела сказать. Да Андрея Андреевича ты еще не дорос, говорит она, во всяком случае, для меня, добавляет и смотрит мне в глаза так с ехидцей. Я же, только скалюсь ей в ответ, а чего ругаться то, кому надо я все уже доказал, до кого плохо и туго доходит, повторим объяснение, а с такими дамами лучше под дурачка играть, меньше претензий и вопросов будет, знаем, проходили, как скажете, Маргарита Анатольевна, и немного головой, как кадет царской армии, почти юнкер, изображаю я почтительный поклон, удивлена, явно выбил я ее из колеи, ведь точно выставить меня, как дурака хотела, а то и вовсе изощренно тонко по-английски оскорбить, а вот теперь, да мне говорили, что трагедия, случившаяся с тобой и твоими родителями, ввергла тебя в нынешние обстоятельства и позволила, в итоге, нам с тобой познакомиться. Но крепись, надо дальше жить. А это учеба, в будущем работа или служба, создание семьи и рождение детей. Это будет лучшая память о твоих родителях. Я, качаю головой, соглашаясь. Все так, уважаемая Маргарита Анатольевна, говорю я спокойным голосом. Мои одноклассники тоже не понимают, к чему я разыгрываю эту комедию. Каждый из них, просто уже бы послал училку, ведь явно своими наставлениями в личное пространство лезет, да и не уважает в классе Марго. Зануда, погоняла у нее среди ребят, она и впрямь малость нудная. Но терпимо, я ожидал явно худшего, а тут ты смотри, может еще и сработаемся, и получится ужиться. Так, думаю, о себе ты потом расскажешь, принимает она мудрое решение. Пока же посадим тебя поближе к доске и столу учителя. Посмотрим, на что ты способен в плане учебы. Лена, ты же одна сидишь. Обращается классная дама к девчонке, которая расположилась на второй по счету парте в ряду прямо у окна. Окна нашего класса алгебры и геометрии выходят во двор школы. Третий этаж, отлично виден стадион раздора. А, кстати, даже сейчас кто-то из ребят мяч гоняет. Хотя с такого расстояния разобрать конкретно не получается, взрослые играют или подростки, возможно, кто-то из местной братвы друзей отца Илюхи с утра решили спортом заняться. Тимофея в спецприемник перевели, отвечает тихим голосом курносая девчушка. Форма подшкольниц советской эпохи. Темно-коричневое платьице на ней с белыми кружавчиками на рукавах и вместо воротничка и столь же белый фартук с подобными украшениями волнистыми по бокам. Личико миленькое, глазки карие, ротик маленький, ямочки миленькие на щеках, задорная челка и бантиком прихваченный хвост, куда упрятаны темные волосы до плеч. Самое прикольное, что мне понравилось, так это белые гольфики. Умильно смотрится. Да. Явно девочка не местная, в смысле не из детдома. Чувствуется в ней налет домашнего тепла, любви и заботы со стороны родителей. Домашняя девочка. Мой сын сам таким недавно был. Девчонка чем-то на его, вернее, теперь мою сестру похожа. Что ж, говорит классная, теперь твоим соседом по парте Андрей Андреевич побудет. И уже мне, садись, Андрюша. Не задерживай класс, нам сегодня еще многое надо обсудить. Вот гнида, и нашим, и вашим. И Андрюшу приплела, и про Андрея Андреевича не забыла. Ладно, сейчас на этом поле битвы я явно не игрок, но потом посмотрим, обиды, даже в малом, я не забываю никогда. Ковыляю до парты. Девочка у окна сидит, вроде удобно к проходу мне ближе, но куда костыли положить, они хоть и компактные, но все равно прилично место занимают. Ленусик, обращаюсь я весьма фамильярно к девочке, ты мои палки на подоконник не кинешь. Окна в классе приличных размеров, и подоконник им подстать. Да, Андрей, давай. Спокойно и уверенно ответила девчушка. Я даже удивленно брови поднял у себя на лбу. Учительница она в ответ на ее вопросы мямлила под нос себе, а тут и на Ленусика даже не обиделась. Вроде, как не обиделась, а может, насчет мямлила, мне просто показалось. Смотрит на меня благосклонно, с интересом и немного с затаенной жалостью. Понятно, жаль ей инвалида. И, по-моему, мой толстый несуразный вид, ее совсем не смущает. Приятно, может и подружимся. Маленькие женщины созданы для большой любви. Марина Николаевна, это пример, хотя и не очень удачный. Вон чего, после моего массажа учудила. Но пока не о ней разговор. Усаживаюсь за партой. Расстояние между соседней партой весьма маленькое. Еле втиснулся. Вперед двинуться можно, там парочка сидит. Девчонки, не наглеют, и расстояние между нашей партой и их, тоже небольшое. А впереди стол учителя стоит, не двинешься. А вот за третьей партой мордоворот расположился. Скалится чему-то очень довольный. Понятно, мою новую соседку притеснял скотина. Девчонка с ним за партой тоже чему-то довольная улыбается. Я повернулся к ним в полоборота и рассматриваю. Повернуться больше не могу, зазор между партами не дает. А вот как раз то у них пространства между партами предостаточно. На девку внимание демонстративно стараюсь не обращать, а вот этому хмырю. Подвинулся быстро, а то нос сломаю. Довольно громко, на весь класс, говорю я. Классная, что-то там про учебу говорила, но, услышав мои угрозы, замолкла резко. Смотрит на меня удивленно. Вмешаться не успела, хам за партой налился краснотой. Вся рожа красными пятнами пошла. Девица вжалась в стул и молчит. Моя Ленка, краем глаза замечаю, что-то взбледнула, и палец зубами закусила. Явно боится этого хмыря. И ведь вроде его я за все время проведенного в детском доме и не видел. Или с Шанхая, или из соседних домов ученика подкинули. На мою угрозу, здоровяк ответить не бранью, и просто словами не соизволил, а сразу к действиям приступил, совершенно не стесняясь, стоящего недалеко от нас у доски, учителя. Резко рукой к моему лицу потянулся, причем дурачок, пальцы еще растопырил, что, впрочем, для меня только благо. Уворачиваемся корпусом, попутно хватая парня за мизинец протянутой руки. «Отпусти, сука!» На весь класс орет он, пригибаясь выгнутой спиной к парте. «А чего вы хотели, когда в обратную сторону палец ему выкручивают?» Народ в ахуе. Тишина в классе и только стоны и причитания мальчика слышны. Классная, во все глаза на меня смотрит и молчит. Я же, с трудом разворачиваюсь всем телом к соседям и с трудом приподнимаюсь на ноги. Больно то как. Нос на первый раз ломать не буду. Ты же партами дистанцию держи. Не такой уж ты и жирный, это мне пространство между партами надо побольше. Но еще раз свои гребенки протянешь ко мне или моей соседке, и я их тебе быстро оборву. Понял. Шипит от боли, но молчит. Вот же тугодум. Суставы они такие, очень болючие. Поднажмем, вместо увещеваний и упрашиваний. Ай, яй. Понял, отпусти. Едва не плачет упитанный хомяк. Надеюсь, ничего объяснять никому не надо. Обвожу всех взглядом. Молчат ребята. Мои игроки, а их в моем классе семеро, довольно скалится, с превосходством посматривая на остальных. А вот и учительница, наконец-то отошла, но надо отдать ей должное, на крик не перешла, да и не бил я никого и матом не ругался. Все успокоились, и ты, Бутищев, наконец-то, хоть кто-то на твои выходки адекватно ответил. А во, да я, видно, местную угрозу немного приструнил, неожиданно. А в спину слышу злой шепот. «Все хана тебе. Ты не знаешь, с кем связался. Знаешь, кто у меня папа?» Вроде шепотом дурачок говорит, да вот только многие его слова услышали, а потому стесняться не собираюсь. Опять поворачиваюсь полубоком и хоть и тихо, но отвечаю, чтобы слышал весь класс, в том числе и учительница. «Ну, судя по тебе, Твой папаша та еще скотина. А теперь заткнись, чтобы тебя слышно не было, учительница. Нашему классному руководителю урок вести мешаешь. Еще раз, что-нибудь от тебя услышу, покалечу. Долго на больничном будешь. Ну, вот, все слухи о себе и подтвердил. Явно учителям сказали, что я товарищ адекватный и с большими связями. Пацаны усекли, что со мной лучше дружить. А покалеченных и опущенных уже все знают и теперь убедились, что все слухи обо мне, это правда. Девчонки глазки строят, улыбаются призывно, особенно те, кто, как и я, из детдома. Явно надеются стать для меня центровыми. Одна Ленка, соседка, молча и спокойно меня воспринимает, только и шепнула чуть слышно. Спасибо. Я же про себя только морщусь. Опять отличился на ровном месте. А вот ты посмотри, ведь в классе еще 3 места свободных есть, а меня рядом с этим хмырем посадили. Ах, ты ж, ну классная, и дама с Амстердама, все просчитала, что рано или поздно я схлестнусь с местным отморозком, у которого там кто-то папа. Вот чувствую, очередные разборки не за горами, придется опять Владлена беспокоить по пустякам. Но все когда-то заканчивается, закончился и классный час. Все по домам, ну у кого он есть. У меня скоро, уже скоро будет. Отделочные работы в моей новой квартире идут. Впрочем, как и в большинстве помещений, а некоторые уже сданы в эксплуатацию, и я их для своей команды использую по полной. Звонок, не спешу собираться, нога сильно разболелась. 5 минут, а из класса так никто и не вышел из ребят, кроме нашей классной дамы. Она мельком так мне улыбнулась по-доброму. Чувствую, придется мне полюбить математику, да классная у меня, оказывается, классная дама и чего я на нее сначала наезжал. Точно споемся. Сижу, отдыхаю, и Ленка меня не торопит, о чем-то с девчонкой с первой парты разговаривает. Я же весь в своих мечтах. Добраться до своей кровати и дать расслабон своим ногам и энергию погонять по всему телу. Вот так сидя и при посторонних, я со своим телом обращаться не могу, а вот с другими, легко. Привет, ты как? И губы в виде поцелуйчика на моей щеке. Так только Алинка имеет право со мной вести. Слишком расслабился, ничего не замечаю вокруг себя. И это. Привет, братик. Да, сегодня еще не виделись. Открываю глаза. Точно сестренка с подружками из своего класса меня посетить решила. Чего расселся? Пошли, давай, командует она. На мою соседку ноль эмоций, для Алинки она малая. А вот для ее подружек, что с 10 и 11 класса я, как потенциальный бойфренд, самое то. Мельком глянул на соседку. Молчит, впрочем, как и все в классе. А что, центровые пожаловали, а вон в дверях еще и волчара со своей бандой и Ленками, пенками в качестве поддержки, виднеется. Даже мои подчиненные в виде игроков команды помалкивают. Мне же стукает в голову, и я поворачиваюсь к соседке. Лен, ты далеко живешь? Может проводить? Спрашиваю я громко. А девчонка в напарнице мне классная попалась. Ни капли не менжуется и Алинку явно не боится. Ну может чуточку. 2 остановки в сторону центра Дземок. Обычно я на автобусе, но бывает и пешком, да и погода сегодня хорошая. Но ты же на костылях, тебе не тяжело будет. Игнор в сторону Алинки и ее подруг полнейший. Смотрит на меня открыто, с доброй улыбкой на устах. Красивая девушка, и эти гольфики. Все, я потек. А вот и Серж нарисовался. Галдеж в классе возобновился, после появления Алинки с сопровождением и банды Волка. Тот только рукой махнул. Видно, убедился, что у их тренера все в норме. Но вот про стычку с местной оторвой, походу, уже парни по смс-кам распространили на всю школу, интернат. Черт из класса не выходит, явно поддержку ожидает, и взгляд у него затравленный. Но мне его трогать влом, да и смысл, что хотел я ему уже сказал. Алинка, на удивление, на мой спич, по поводу проводить свою соседку по парте, внешне никак не отреагировала, только качнула головой Сержу, чтобы мою сумку для тетрадей забрал и шепнула, но мне то слышно. Проводишь. Как отрезала, словно командир команду дала. Понятно, у меня провожатый. Я же, только усмехнулся. Тогда и портфель Лены возьми. Указываю я Сереге глазами на саквояжик своей новой подруги. А ведь кроватка меня ждала, а теперь кто его знает, сколько придется до дома красавицы мне телепать. На автобус я точно не сяду. Эх, жаль, так до сих пор разъездной автомобиль не купили. Идем, болтаем ни о чем. Ну, как идем? Я прыгаю на своих костылях. Уже проклял себя, что додумался из себя ухажера строить. Серега сзади плетется. Осень, золотая. Пока еще тепло, хотя в Комсомольске на Амуре быстро холодает. Идем вдоль шоссе, проезжая часть порядком раздолбана. И к тому же еще и трамвайные пути имеются. Пешеходный тротуар тоже изобилует ямами, сколами и неровностями, но вроде как асфальт тут местами присутствует. Увы, но приходится больше себе под ноги смотреть, чем на рядом идущую со мной девушку. Восьмой класс, тут подросткам уже кому 13, а то и вовсе 14 лет. И если ребята выглядят в основном детьми, особенно вечно голодные воспитанники детского дома, лишь я этот тренд порчу своей прошлой упитанностью, то вот девчонки, в этом возрасте, начинают расцветать своей женской красотой. И из угловатых подростков превращаясь в красивых девушек, и округляются в местах, где надо. Ну, это кому везет. Моя Лена, вернее моя соседка, такая из себя смешливая молодая женщина, судя по повадкам, даже сделала попытку меня под руку взять, но не судьба, костыли мои мешают, но за попытку, отдельное спасибо. Идем, весело болтаем, Серж тоже в нашем детском трепе принимает активное участие. Для него молчание – это вид изощренной пытки. Да к тому же он тоже новенький, поэтому и вываливает на новые уши все свои истории, многие из которых я в разных интерпретациях слышал не один раз. Ну, а Ленок, не знаю, я еще тот ухажер и толстоват для мача, явно, но, вот именно но. Я уже имею вес в табеле о рангах, как школы, так и среди детдомовских и шанхайских. А, судя по Сержу и его дружкам, обо мне какие только по интернату небылицы не ходят. Да и факт начала под моим патронажем ремонтных работ в зданиях детского дома не скрыть. В общем, толст, но брутален, жесток с врагами, но надежен и своих не предаю, а факт моего участия в этом долбанном споре не замолчать никак. Сам живу в детдоме, но явно за мной кто-то серьезный стоит, ну и главное, для любой уважающей себя женщины, самое эрогенное место у меня развито неплохо, это я о своем кошельке, если что, плюс Алинка, вроде и не подружка и на меня, как на своего бойфренда уже не претендует, но все слышали, что у нас с ней типа родственные отношения какие-то завелись, а Алинка, это величина, ну для школы, а потому для Лены, я отличный вариант заведения отношений, ну и про свой статус забывать нельзя, а она и не забывает. Ну, это я так думаю на фоне своего весьма специфического армейского опыта, что вертится в этой очаровательной головке. Какие мысли крутятся, точно не скажу, но явно рада, что так удачно для нее, во всяком случае, получилось. И учительница посадила новенького именно за ее парту. И ненавистник посрамлен новым принцем и вот сам, он сам напросился в провожатые, хотя и на костылях. Родители постоянно на работе. Младшая сестренка в садике. Так что до вечера обычно я всегда свободна и одна, рассказывает о себе Лена. Так, ненавязчиво говоря, что я типа всегда в зоне доступа, а главное квартира свободна, во всяком случае, до 6 часов, пока родаки с работы не нагрянут. Интересные мысли, вон даже на чай уже пригласить успела. Идти еще по заверениям девушки минут 10 от силы, но я понимаю, что с пустыми руками в гости не ходит, а забегать в аптеку и покупать что-нибудь к чаю пока еще рановато. Не тот возраст, это раз, ну и вообще, где вздохи, ухаживания и поцелуйчики по вечерам в подъездах, хотя это явно не мой вариант. Не забываем и про тренировку, Хотя дневную на сегодня я отменил, а к вечерней мы уж точно с Серегой до интерната доберемся. Отец у меня испытывает самолеты. У него очень опасная специальность. Летчик-испытатель. Как он сам выражается, учит самолеты летать. Рассказывает о своей семье девочка. Всем купил в киоске мороженое, кроме себя. Нет, так бы я уж точно от сладкого не отказался, но есть на ходу сейчас, во всяком случае, я не в состоянии. А мама чем занимается? Уточняю я. Она экономист, докладывает наша с Сержем спутница, в бухгалтерии на заводе сидит. Бумаги перебирает, но когда родители домой приходят с работы, то, кажется, что на своем заводе мама больше папы за день устает. А малая? Спрашивает Серж. Танюшку я, обычно, забираю. Детский сад прямо во дворе нашей пятиэтажки. Удобно, а главное, далеко ходить не надо, радуется Аленка. Пришлось вскользь о себе рассказать. Ну, что помнил во всяком случае. Заскочили в торговый центр. Прикупил тортик и пирожные. Ну и колбасы нам с Серегой. Его уж точно одними сладостями никак не накормить. О, старая пятиэтажка. Но дом какой-то необычной постройки. Одни потолки, как в сталинках, по 3 метра точно и сами комнаты большие не то, что в хрущевках. Богато. Одним словом охарактеризовал апартаменты, Серж. Но нам то что. Мы детдомовские не настоящие. Сами при семьях еще недавно жили. Прихожка большая. Шкафы встроенные. Полка при входе в гостиную. А потолки и правда высокие, что позволяет хозяевам люстры невообразимой конструкции вешать. Явно с деньгами в семье особых проблем нет. Девчонка сразу попросилась подождать ее и включила нам телек, усадив при этом в кресло, что стояли около электрического камина в большой комнате, исполняющей видно роль гостиной, а сама переодеваться ушла, сказав, что немного погодя поставит чайник. Сереге квартирка явно пришлась по душе. «И сколько тут комнат?» – уточнил он у меня. «Я же только плечами пожал. Я почем знаю. Придет Лена, спросишь. В гостях просидели, сейчас, наверное. Девочка, отменная хозяйка, понимая то, что мы интернатовские, вначале накормила нас полноценным обедом. Борщ, похожий на украинский, я по наличию в своей тарелке фасоли это определил, а не по помпушкам и шкваркам сала у себя в ложке. На второе, каша гречневая с подливой и котлетой. Серый кричал, дайте 2 и в итоге сожрал и мою. Я просто не осилил, да и в последнее время фигуру блюду. Ленчик щеголяла перед нами в легком сарафанчике, явно на голое тело. И что характерно, лифчик видно сняла, когда переодевалась. Вон, как задорно оттопыривает легкую ткань в районе ее холмиков острые оконечники груди. Провокаторша. Серый стыдливо глазки отводит от нее, когда разговариваем, а вот мне чего стесняться, пьем кофе, закусываем тортиком и мило общаемся на всякие темы. А темы в основном вокруг школы крутятся. Лен, я не понял, спрашиваю я, а почему интернат? Неужели поблизости более престижной школы не нашлось? Уточняю я. Ленка как-то уж тяжко вздыхает в ответ. Понимаешь, говорит она, мы недавно приехали в город. Отца из Иркутска перевели на завод. 2 года всего прошло. Ну, меня сразу в школу. Есть тут у нас, как ты выразился, престижная. Вот только порядки там, среди школьников, как зоновские, даже деньги мелкая сволота, типа на общак собирали, ну, а меня били. Вот, я даже поперхнулся кофе, удивившись таким откровением. А в этой школе, хоть какие-то приличия соблюдают, малых не обижают, да и детдомовские не пристают. Разве что малышня конфеты просит, улыбается, и учителя строгие и не безразличные к своим ученикам. И как мама сказала, сильных поборов нет, как в элитных. Там все на деньгах замешано, не сдали родители на шторы, тебя училки сгноят. В общем, как-то так. И мы с Сержем переглянулись, вот тебе и бесплатное образование. Нет, я слышал, что подобные поборы поощряют в школе, но ввиду отсутствия опыта общения с современной школой, как-то не сталкивался с подобным, а тут... Послушали музыку. Лена похвасталась, что ходит в музыкальную школу по классу классической гитары. Принесла из своей комнаты красавицу, ну и вперед исполнять, но только классику, зато лунную сонату даже научилась играть. Меня проняло. О, пора и честь знать. Посидели в гостях, а теперь бы еще как-то по-быстрому до интерната добраться, заскочив перед этим в магазин. Заказал такси под удивленным взглядом маленькой хозяйки. Запоминающий 1 сентября проходит. Ленка даже в прихожей, когда прощались, меня в щеку чмокнула под удивленно восхищенным взглядом Сереги. Да чего говорить, в детдоме детство быстро проходит, выветривается ощущение себя маленького, все спешат, очень спешат быстрее повзрослеть. Девчонки сильнее развиваются и быстрее, чем пацаны, а если учесть, что домашняя девочка Лена большую часть времени общается с детдомовскими, то не удивлюсь, если в мыслях на фоне того, что я местный мачо, на палках вызвался провожать ее до дома, уже вышла за меня замуж и нарожала 3 детей. Смешно, конечно, звучит, но это провокация с сарафаном и голыми сиськами. Хорошо хоть трусики не додумалась снять, чувствовалось, что эта деталь гардероба все-таки на ней была. Пока хромали по ступенькам вниз Серж, посматривая на меня, хмыкал. Я не выдержал. «Ну что еще?» – устало спросил я. «Повелась на тебя девчонка, вот что», – смеется мой формальный зам. «С чего это ты решил? Хотя что-то подобное и сам подумал. Ну, сам посуди», – принялся рассуждать вслух парень, пригласила домой. Хотя, как я успел узнать у местных, такое не принято, детдомовских по домам в гости не приглашают, боятся. Ну, это понятно, вот только одно, но, мы с тобой еще не настоящие детдомовские, сказал я. Все это так, соглашается Серж, но все равно, родители ее, если бы нас в квартире сейчас застали, не одобрили бы такой порыв своей дочурки. Ну и еще... «Если бы не было меня, вы бы уже целовались, а может и еще чего бы удумали», — уверенно говорит Серж. «Я, даже после таких заявлений, колом на пролете между этажами встал. Скажешь тоже, а у самого в штанах шевеление началось. Я тебе говорю», — продолжает малолетний эксперт, — «она не для меня же так вырядилась. Вот, мы с ней первый день знакомы», — возразил я. «И че?» — смеется Серега. «А тебе еще до школы молва по поселку прошла. Девчонки треплются, у нее подружки из детдомовских, интернет-телефон, общаются. А тут подфартило, тебя с ней посадили. Ее, кстати, сосед по партам вечно донимал. Мне тут скинули по WhatsApp кое-какие фотки, она маленькая, а этот бугай все над ней прикалывался, что ни сисек ни жопы, и щипался на переменах. Ты про этого будущего?» Уточнил я. «Ага», кивает Серж, «у него по Пиккоммерс, вроде магазин содержит в центре, а живет тут неподалеку в коттедже, но с шанхайскими этот громила не очень ладил. Но по Пик говорят в авторитете. Явный намек. Я же, только вздыхаю. Думаешь, попрется разбираться из-за сына?» Спросил я. Серж скривил рожу. «Если дурак, то да, а так, понадеяться, что сами разберетесь. Тем более синяков на лице и теле у его сына нет, какие к тебе претензии?» Вновь начали спускаться. Жалко, но в 5-этажках лифты не предусмотрены. Если таксист и удивился, увидев в качестве пассажиров пацанов, то вида не подал, да и мой вид на костылях. Заскочили за продуктами. Серега побежал затариваться по списку, который в такси на коленке и составили, а я остался ждать. Устал я за этот день, отдохнуть пора. Прикрыл глаза, в машине музыка играет, вроде шансона, но не жесткого зоновского, а просто душевные песни. Я с закрытыми глазами принялся размышлять над вопросом подготовки команды. Вчера звонил Владлен. Прибыла часть заказанной амуниции для ребят. Ждем еще из Москвы футбольную форму, которая будет у нас в качестве основной, а не тренировочной. Кеша оплатил покупку автомобилей, включая навороченный автобус. Взяли большого нового корейца Hyundai, на 45 мест. Но столько нам не надо, а потому сейчас он в Хабаровске, тюнинг своеобразный проходит, ну и переоборудование. Половина мест убрать надо. Расстояние между креслами увеличить, чтобы ребята в креслах спокойно, не мешая друг другу, лежать могли. Второе и главное оборудование дополнительного туалета, душевой и кухни с холодильником. Обещают к середине сентября доставить автобус в Комсомольск. Саня помог сделать заказ еще и на Микрик. Volkswagen за 2 ляма 400 отдали с оформлением. 16 посадочных мест, но мы дети все сядем спокойно, плюс 4 ВД, что для севера Хабаровского края очень неплохо. Тоже к концу месяца привезут. А вот теперь я, думаю, что и маленькую поджопную машину стоит прикупить, как советовал Владлен. Тоже ведешную, можно джипец или тот же Хайс. Зимы в Комсомольске снежные, а дороги, как обычно по всей России, чистить не спешат наши чиновники от автодора. А потому выдовую тачку однозначно брать придется. Попрошу Владлена или того же Саню помощь, думаю, не откажет. Да и просто можно по салонам прозвонить в тот же центр Toyota. Ну, а по водилам, так Владлен помощь обещал. Мужики сейчас комиссию проходят, все-таки реально на должность в детский дом устраиваются. Все по-серьезному, только основные зарплаты я сам, из своего кармана им платить буду. В данный момент приостановили ремонт спортивного зала. Все силы бригады кинуты на восстановление автомобильного бокса. Куда-то же мне свою технику ставить надо будет. Квартирка. Я даже заулыбался все так же, не открывая глаз. Развернулся я не слабо. Две спальни. Огромная гостиная, отдельная кухня. Рабочий кабинет на огороженном, застекленном большом балконе. Туда и отопление сейчас заводит. Два санузла. Причем общий туалет всего один, а вот для водных процедур предусмотрено два отдельных помещения. Душевая кабина, совмещенная с большой ванной. Это для всех, а вот из моей спальни с отдельным входом обещанная тете Наташи, джакузи установлена. Причем двухместная, ну и отделка соответствующая. Отдельно заморачиваться еще и комнатной сауной не стал. У нас предусмотрена большая сауна на цокольном этаже с прямым выходом в бассейн. Вот только, когда его сдадут в эксплуатацию, не скажу. Не первоочередная проблема. Зато два зала того же цокольного этажа уже вовсю эксплуатируются, плюс бывшая кухня. Но если бывший зал бокса я уже эксплуатирую нещадно, то вот зал гимнастики решил оборудовать для занятий боевым самбо и айкидо. Тренироваться мне то где-то надо, а потому все по науке надо обставить. А это татами, модули всякие для отработки бросков, ну и сопутствующие оборудование, которого не на одну сотню тысяч выйдет. Плюс не забываем и про тренажерный зал. Нагрузки надо дозированно давать детям, к тому же холода не за горами. Я к тому, что на улице на импровизированных тренажерах особо не покрутишься в приличный мороз, а морозы у нас тут в Комсомольске бывает и до полтинника дотягивают. С бассейном пока никак, только канализацией, вернее ее демонтажом занимаются. Все не так просто оказалось. Теперь решают вопрос, чем облицовывать само корыто бассейна. Куча современных технологий есть. Решают. Ну и, конечно, обещанная сауна. Никаких дров и угля. Все на электричестве и без веников. Сауна вроде финской. Мне и детям, моим спортсменам и такой хватит. Тренировки. Улыбаюсь вновь. Ребята жилы рвут, надрываясь, порой, а я потом всеми силами им здоровье возвращаю. Но такой жесткий график работы и на мои возможности, оказывается, неплохо влияет. Я уже, после восстановления физического состояния ребят не выгляжу, словно обессиленный зомби. И еще, да они тренируются, как проклятые, но вот поверить в свои силы они смогут только тогда, когда реально одержать смогут победы, причем, над сильным и опытным противником. Закон практики. Сколько ни тренируйся, а без соревнований ты не настоящий спортсмен, а раз так, то придется подбирать нам противников, чтобы и по возрасту подходили и не были просто обычными дворовыми командами, а значит, надо искать. Первое, что приходит на ум, Это спортшкола, и школа Олимпийского резерва. И не только в городе у нас, но и в краевом центре, а уж как туда добраться, я разберусь. Автобус-то мы для чего-то покупали. Потом команды футбольные при спортивных клубах и предприятиях. При «Звезде», точно знаю, есть детская спортивная школа, но относится она к предприятию, а не к городу. Вот в ближайшее время и займусь, помимо учебы в этой долбанной школе и тренировок, организацией наших проверочных матчей. Куда, в случае чего, пригласить теперь у нас есть. Весьма приличное футбольное поле получилось, причем с естественным настоящим газоном. Все, вон Серега нагруженную тележку из супермаркета тащит, надо продукты в багажник такси перегружать, и вперед домой. Обед хоть и пропустили, но ведь никто не запрещает просто поспать. После ужина очередная тренировка, а до нее еще работу строительных бригад проверить надо. Все, домой. И кстати, о джакузи. Интересно, мама Наташа рискнет проверить ее работоспособность? И ехидная ухмылка расплылась на моем лице. Полсентября долой, 2 недели учебы. Капец, где я, а где школа, но делать нечего, приходится соответствовать своему детскому возрасту. Опять переходить на трость я не решаюсь. После дневных нагрузок ноги болят зверски, уже не помогают и техники богини. Только по утрам после таких нагрузок обычно облегчение чувствуется. Организм ребенка борется, организм восстанавливается и постепенно худеет. Вещи становятся свободней, двигаться легче и фейс не столь круглый, как раньше. В классе тихо и спокойно, все учатся. С моим появлением в школе, ребята уже не балуются на уроках и не срывают их, мотая нервы учителей. Причина, а все просто. Футбол и большое количество членов моей команды в классе. Мама Наташа ясно дала понять, учеба и поведение, а не то до тренировок не допустит. Сказала, как обрезала, а ее в интернате и в школе, соответственно, очень уважают. Никто не решается перечить такой банде со мной во главе. Кстати, происшествие, случившееся на 1 сентября, продолжения не имело. Местный гроза всех, сдулся, сидит у меня за спиной и не пикает. Он же внимает знаниям, что дают нам наши училки. Девчонки на этом фоне даже стали выглядеть раскованнее, чем окунувшиеся в учебу парни, даже брыкаться попробовали и права качать, причем именно передо мной, но для усмирения этих представителей пресмыкающихся, я в смысле про змей, у меня есть сестренка, разрулила на раз, теперь в классе тишь да благодать, вот только эти постоянные попытки девчонок, причем всем скопом, обращать на себя мое внимание, просто достали. И первой жертвой, что и не странно, стала моя соседка по парте. Нет, как раз она то и не предпринимала явных попыток сближения со мной, намекая на более тесные отношения, чем дружеские, но вот то, что в классе из девочек именно на нее я больше всего обращаю внимание, вызвало и ревность никому не нужную и, как следствие, агрессию. И что мне делать? Бить девчонок, влезать в их девчачьи, причем не самые безобидные разборки. Опять шел кланяться Алинке в ноги. Помогла. Вот только, как сейчас помню, неделя в минус с учебы, воскресенье, завтра по новой, в школу. Отдыхаем. По воскресеньям я тренировки отменил. Нужно и отдыхать. Сидим, в нашей с Сержем, комнате. Алинка пьет кофе, на столе початый кусок Наполеона. Играет музыка, по ютубу ноут крутит осенний блюз. За окном пасмурно, дождь. Серега со своей тенью, в виде основной Ленки, умотали в город. Деньги есть, по магазинам пробежаться, у его пассии днюха на днях. Подарок решил выбрать избраннице. Ну и по киношкам пробежаться, а там последние ряды, удобные диванчики и шикарное сильное тело подруги и такие сладкие для поцелуев губы девушки. В общем, свидание у ребят. Ты в курсе, что на тебя уже забиваются? Неожиданно подала голос сестренка. Я развалился на кровати и перевариваю сытный обед. Дремлю, спать хочется, как из пушки. Вымотала меня эта первая учебная неделя, и ведь работу с командой никто не отменял. а еще и контроль ремонта, выбранных мной помещений, на мне. И никто за меня эту работу делать не будет, в смысле забиваются. Не открывая глаз, уточнил я. Смешок с ехидцей в голосе со стороны стола. Делить тебя начинают. Все метят к тебе в подруги. Денежный, красивый, сильный, брутальный. Вес в интернате имеешь, братва вон с тобой общается и другие серьезные дядьки на вроде Угрюмого и твоего Владлена. Кстати, а он женат. Вот же, как прыгает в своих мыслях, чисто женский подход. О ком речь идет, я-то понял, но из врожденной вредности. Ты о ком сейчас? Спрашиваю я. Владлен твой, голос Солинки немного дрогнул, как только появляется у тебя, вечно взглядом своим масляным мне всю задницу измусоливает. Я же хмыкаю в ответ, а его женатость-то тут при чем? Ехидно спрашиваю я. Ты девчонка красивая, фигуристая, я его понимаю, грех на такую красоту не посмотреть.